Глава 10. Двойной капкан. Так, снова здорово. Не сказать, что препятствие столь уж непреодолимое. Обрыв 2 метра в высоту, не больше. Ну и чуть выше с другой стороны речки. Пойма имеет ширину 20 метров. Не иначе, как в половодье, поток серьезно разрастается, коль скоро протарил себе такую широкую дорогу. Пешему преодолеть эту преграду особого труда не составит, а вот всаднику уже не получится. Грёбаный кукловод, ну сколько можно-то? Он что, специально выбирал маршрут помуторнее, чтобы вытянуть из нас последние жилы? В сердцах выдал ворот. Ему доставалось больше всех. Парень не выделялся особой статью, а бродить ему приходилось с пулеметом Калашникова. Шаман распределил часть боекомплекта между бойцами команды, поэтому поклажи у всех вполне сопоставимы. Вот только от этого сама бандура пулемета с коробом на 100 патронов легче или хоть малость компактнее не стала. Да кто ж его знает, чего он там удумал. Если бы я знал, что у него в башке, уже давно ее открутил бы. Устало и как-то обреченно ответил шаман. Все же напряжение прошедшей недели не прошло бесследно. И неполные сутки отдыха со здоровым полноценным сном не способствовали восстановлению организма. Народ держался лишь на воле, ну или на злости, и одного взгляда на карту было достаточно, чтобы впасть в уныние. Уж больно медленно они продвигались, не преодолев даже половину пути. Однако выбора у них особо нет. Отправься они по следам, и все было бы только хуже. Вот такие препятствия-то они обошли бы, зато сам маршрут увеличился бы минимум втрое, да и не догнали бы они горцев. Интересно, как оно там у руля? Сбрасывая с плеч веревку с закрепленной на конце кошкой, задал риторический вопрос волк. Еще один умник. Шаман уже мало нервотрепки. Теперь еще лишний раз переживая за оставшегося при транспорте Артема. Вроде до хутора Николаевского всего-то 15 км. И незадолго до того они сами прошли этим путем, никого не обнаружив. Но на диких землях ни в чем нельзя быть уверенным до конца. «Ничего с ним не сделается. Готовь спуск», – прервал ненужные рассуждения Бородин. «Можно и спрыгнуть, не бог весть какая высота. Но кто его знает, что там прячется под снежным покровом. Имели место как обильные снегопады, так и метели. Вполне могло замести и достаточно серьезные валуны. Для полного счастья им не хватало только получить травмы». Антон перекинул веревку через ствол небольшого деревца. Невелика опора, но если у земли, то вес одного взрослого человека выдержит. Шаман пошел первым, следом волк, далее по очереди. Пока они спускались, Бородин с помощью Волкова добрался до края обрыва противоположного берега и, вооружившись парой ножей, затащил себя наверх. Затем принял конец веревки и помог взобраться остальным. Как уже говорилось, это не первое подобное препятствие на их пути, а потому механизм и порядок уже отработаны. «Шаман, а что, тут нормальных лыж не водится? Все такое убогое, тяжелое и неудобное?» Возясь с креплениями, поинтересовалась Даша. И это устало. Хотя, казалось бы, биатлонистка. Но тут дело такое. Никаких тебе специальных мазей, а лишь покрытие из лосиной шкуры – что очень удобно, так как исключает скатывание назад. Сами лыжи шире и короче, но при этом более массивные и весят немало. Палки из тонкостенной стальной трубки тоже особой легкостью не отличаются. Словом, ей как бы еще не труднее всех приходилось. «Свожу тебя как-нибудь в лесной, где находится мастерская по производству лыж. Вот им и выскажешь свое фи. Сейчас же радуйся тому, что есть», — ответил Игорь, также закрепляя ремни. «Если доживу до этого славного момента». Прекрасно понимая преимущество данной конструкции, все же не сдавалась девушка. До наступления темноты успели преодолеть 3/4 пути и выйти к самому подножию гор. Если верить карте, высота несерьезная. Склоны поросли деревьями, а потому при подъеме будет какая-никакая опора. Тяжко придется, не без того. Но во всем и всегда нужно видеть нечто положительное. К примеру, они наконец избавятся от опостылевших лыж. Тащить их с собой в горы занятия глупее не придумаешь. Как и возвращаться за ними. Не столь уж они дороги, чтобы так изгаляться. Тихо матерясь, полезли на склон. Но не бездумно, а с выдвижением передового дозора. И, разумеется, в его роли вновь выступали шаман с волком. Они же задавали и темп передвижения, весьма высокий, надо заметить. И если другие стеснялись, то Настя пару раз прошлась по герою-любовнику, спешащему на помощь своей ладе, аки рыцарь в сверкающих доспехах. В реальности звучало это несколько грубее и циничней, но общий смысл соответствовал. Впрочем, несмотря на высказывания, она лезла в гору с не меньшим упорством. Всегда, когда карабкаешься вверх, кажется, что стоит перевалить через излом, а дальше станет много проще и легче. Вот только это справедливо по отношению к холмам, да и то не с крутыми склонами. В горах все гораздо веселее, и уж тем более, когда на пути то и дело возникают скалы. При спуске с ними справиться проще, чем при подъеме. Закрепил веревку и без особых проблем спустился, но времени это все одно отнимает изрядно. «И что думаешь?» – навалившись плечом на ствол дерева, устало спросил волк. «Будет хорошо, если нам не придется жалеть о том, что оставили лыжи на той стороне горы», – вглядываясь в открывшуюся перед ними долину бурной речки, произнес Игорь. «Думаешь, уже прошли, и нам придется догонять? Думаю, что дорога наверняка вьется вдоль русла, и что нам до него 200 метров, и это расстояние нужно пройти по целине. Снег может быть и глубоким, а может, под ним обнаружится уйма различных камней. Очень похоже на Кавказские горы, так что идем аккуратно. Не то с дуру можно ногу подвернуть, или того хуже, сломать». «Понятно». «Это для начала», – успокоил его Игорь. «А там, глядишь, еще и гнаться придется. Вот тогда точно повеселимся». «Настя, контролируйте местность. Мы с волком поищем дорогу». «Это если точная карта, и мы ничего не напутали», – заметила девушка. «Ну или так», – не стал развивать спор шаман, как и отстаивать свои способности в ориентировании. «Дорога нашлась». Не сказать, что была наезженной, но виднелись следы лошадей и колес. Горцы не жили в изоляции и спускались в предгорье не только ради набегов, но и для торговли. Неудивительно, что здесь проходили повозки. А вот человеческие следы отсутствовали. И это радовало. Пускай их познаний в следопытстве недостаточно, чтобы суметь определить, сколько человек было в составе отряда горцев, но уж отличить оттиск сапога от копыта они могли. А в искомом ими отряде воины вели лошадей в поводу. Все или нет, это дело десятое. Главное, что пешие среди них были. «Ну и что будем делать?» – спросила Настя после того, как основная группа подтянулась к дороге. «Сейчас мы с волком пробежимся до поворота и глянем, что там вообще творится. А тогда уж и будем принимать окончательное решение. Сидите, ждите результата». Ловя на себе возмущенный взгляд Антона, ответил Игорь. «Гляди, не гляди, а двигаться надо. Если не им, то кому-то другому. Они реально в лучшей форме, а потому и выбор очевиден». Поклажу пристроили в сторонке, оставив на себе лишь боекомплект. Лишившись груза, поначалу даже побежали, как на крыльях. Да только порыва этого хватило ненадолго. Уже через 100 метров вновь начала наваливаться усталость, а через 2 разница от отсутствия рюкзаков уже не ощущалась. До поворота 300 метров. За ним дорога просматривалась еще на 0,5 км. Идеальное место для засады. Однако и сами горцы это прекрасно осознают. А значит, оно не подходит. Тем более в условиях, когда нужно не просто перебить врагов, но еще и освободить пленников. «Что скажешь, шаман?» Ворота и Дашу сажаем вот на этот уступ. И сидят они там тихо, как мышки. Горцы пройдут поворот, успокоятся. Впереди на добрых 3 километра отлично просматриваемая долина. Деревья не подступают ближе, чем на 2 сотни метров. Тут можно чувствовать себя более или менее спокойно. А остальные? Ты и Док в чистом поле и поодаль от дороги. Я и Настя непосредственно у дороги с разных сторон и со смещением, думаю, 20 метров. И основную роль сыграем мы. То есть бой на коротке. Лицом к лицу, подтвердил Игорь. Ваша задача только страховка. Да и то первая скрипка за Дашей. Пусть она и будет сидеть в 300 метрах. То есть засаду устраиваем примерно там, где вышли на дорогу? Именно. Достаточное расстояние, чтобы, передвигаясь пешим маршем, успеть расслабиться. Слушай, а если это все же не то ущелье? Вдруг усомнился Волк. Если бы было не то, то нас бы уже предупредили. За нами постоянно следят. Если же они изначально хотели нас запутать, то это действительно не то ущелье. Ладно, пошли. Ночь светлая, но до рассвета еще 5 часов. Нужно хоть малость вздремнуть. Устройством засады займемся уже утром. Ворот, ответь шаману. Ворот на связи. Бери Дашу и двигайте к утесу. Ваша позиция на его вершине. Наблюдаете за подходами, страхуете на расстоянии. Подробности позже, как освоитесь с позицией. Принял. Пойдем, позвал Волк. Ждем, качнул головой шаман. Даем им подняться и потом уходим. Нам только неожиданностей не хватало. Остаток ночи прошел спокойно. Выспаться не удалось, но по паре 3 часов полноценного сна все же урвали. Не зря тащили на себе трофейные спальные мешки горцев. Выделка овчины на высоте, а потому в туго свернутом рулоне по объему они меньше шинели. По весу легче, закрепляются поверх рюкзака и совершенно не мешают при движении. Местные горцы обходились без аналогов кавказских бурок, служивших сразу в нескольких ипостасях. Она и согреет, и спасет от дождя, и спать уложит, и случись убережет от сабельного удара, как мягкая броня. Вот только по-настоящему хороша она лишь для всадника. Пешему же бойцу сковывает движение, и при длительных переходах скорее служит обузой. Хорошо, что у местных распространены именно спальные мешки. По мере подъема прежний план слегка подкорректировали. В связи с зимней порой уровень воды в реке значительно понизился, и через русло можно перебраться по голым валунам. Противоположный берег имел крутой склон и порос лесом. Причем это были не лиственные деревья и даже не сосняк, а ельник. Дистанция до намеченного места боя 150 метров. Вряд ли больше. Плюс позиция несколько выше. 2 вала с оптикой тут будут расстреливать противников, как на стрельбище. Стрелкам пришлось сместиться чуть в сторону. Вдруг горцы пустят передовой дозор. На месте этих ребят Игорь чувствовал бы себя в безопасности только в собственном селении. Да и то в относительной. Изменив план действий, шаман в очередной раз произвел перетурбацию вооружения, исходя из боевой задачи. Иными словами, всучил Доку свой вал и боекомплект. Парню пользоваться им не впервой, да и косорукостью он не страдает. Сам шаман и Настя, как и задумывалось, заняли позиции непосредственно у дороги. Пришлось помучиться, зарываясь в снег, благо нашлась промоина с сугробом. Оставалось проделать это с максимальной осторожностью. Ну да, со слов Волка, получилось неплохо. Сам Бородин, находясь внутри снежной кучи, оценить этого не мог. С Настей все вышло еще проще. Ей нашлось местечко за валуном у самой кромки воды, шумевшей в непосредственной близости. Но площадка была абсолютно сухой. Только и того, что снег, от которого вполне спасал подстеленный спальный мешок. А вот ждать пришлось долго. План, изначально признанный отличным, через 2 часа таковым уже не казался. Настя могла себе позволить смену положения, вытянуться и даже встряхнуться. Пост на уступе должен приметить противника на дальних подступах, и нет особой необходимости сохранять неподвижность. А вот шаману приходилось сидеть как мышонку под веником, чтобы не повредить маскировку своей позиции. Благодаря постоянно поддерживаемой связи, девушка неизменно проходилась по этой теме. Ну а как тут не припомнить, что она предлагала замаскировать в сугробе именно ее? Она и меньше, и терпелка у нее куда больше. Все так. Но Игорь понимал, отчего она стремится именно сюда. Эта позиция ближе к дороге, и находящийся здесь должен начать веселье после первого Дашиного выстрела. Соответственно, основная нагрузка также ложится на него. Поповы же в последнее время слишком много времени посвятила кухне. Неизвестно, как там у нее обстояло в прошлой жизни, но здесь в ней проснулся настоящий боец, проявлявший склонность к авантюрам. Словом, Настя начала киснуть и испытывала потребность в нешуточной встряске. Но Игорь не мог позволить ей чрезмерный риск и взвалил эту ношу на себя. Возможно, он не прав. Все же не стоит командиру быть на переднем крае. Но тут ведь срабатывало и другое. Если хотите, инстинкт, требующий оберегать женщину. Хотя, сомнительно как-то, ведь она рискует лишь немногим меньше него. Шаман Вороту. Здесь шаман. Есть движение. 11 лошадей на 2 объемные вьюки. Скорее всего, гатлинги с припасами. На 7 женщины в седлах. Руки связаны спереди. Животных ведут в поводу. 2 всадников. Передовым дозором. Отрыв так себе, 100 метров, не больше. Наши пожаловали. Едва ли не с радостью констатировал Бородин. И есть чему радоваться. Во-первых, они не ошиблись и их не обманули. Во-вторых, Алина жива. 7 женщин, 6 невест и сваха. Ну и в-третьих, наконец-то закончилось это проклятое томительное ожидание. Такое оценить по достоинству может лишь тот, кто сам испытал на своей шкуре. «Шаман, вижу Алину Витальевну, 2-я всадница с головы». Словно в подтверждение его мыслей вновь прозвучал голос Ворота. «Принял. Внимание, всем готовность». «Настя, тебя особо касается. Прекращай елозить задом». «Не завидуй, шаман», – послышалось в ответ с нескрываемой язвинкой. «Угу. Есть чему позавидовать. Дабы хоть немного разогнать кровь, начал попеременно напрягать мышцы. Слабая разминка, но хоть что-то. Тем более, что и впрямь начал чувствовать некоторое облегчение. Вот только мера эта временная, но ему хватит». «Шаман Вороту». «Здесь шаман». «Приблизились к утесу. Дозор ускорился и пошел в отрыв. Расстояние быстро увеличивается». «Это нормально. После утеса замедлится и снова сблизится». Так все и случилось. Миновав опасный участок, всадники вновь сократили дистанцию. Но зато поменялся и порядок движения самого каравана. Если раньше только головные двое двигались рядом, ведя лошадей с вьюками за собой на длинном поводу, то теперь было 2 пары. Как видно, Алина оказалась плохой собеседницей, да и с другой девушкой беседа не срасталась. А может, этим воинам куда интереснее беседовать между собой. Эти держали животных под самую уздечку, и потому лошади и пленницы их частично прикрывали. Остальные 5 продолжали двигаться гуськом, ведя лошадей именно под уздцы. Значит, не исключена возможность того, что они беседуют с девушками. Получается, стараются наладить контакт и имеют далеко идущие планы. Иное в голове у Игоря попросту не укладывалось. И что это может означать? Вот так, ни с того ни с сего, минимум 5 горцев отправились в набег с намерением похитить себе жен? И тут вдруг, о, удача, целая машина баб. Нет, в жизни чего только не случается. Но не в условиях, когда за тобой следит жадный до действа зритель. А некие кукловоды имеют возможность влиять на события вокруг тебя. Вот не верится в подобные совпадения, хоть ты тресни. Порядок движения каравана Игорю описывал по рации Ворот. Все же великое дело связь. И уж тем более в условиях отсутствия таковой у противника. Еще волк доложил, что обнаружил в небе 3 орлов, кружащих вокруг долины. Никаких сомнений, дроны кукловодов снимают предстоящую схватку с разных ракурсов. Сволочи. «Даша, кого можешь достать из второй пары?» Обратился Игорь к снайперу, ориентируя ее на самую неудобную цель. «Левого. Правого скрывает лошадь и всадница». «Работай его, как только от меня до головных будет не больше десятка метров». «Уверен?» «Ты делай свое дело. Остальным займусь я. Дальше по своему выбору, но лишь при полной уверенности в точном выстреле». «Поняла». «Ворот, при таком раскладе, где будут находиться те, что идут гуськом?» «Последние практически напротив Насти». «Настя?» «Поняла. Работаю последнего. Дальше по ситуации». «Волк, док, сможете достать головной дозор?» «Выйдет порядка 200 метров. Полной уверенности в том, что сработаем первым же выстрелом, нет. Но не уйдут точно». «Глядите там. Если что, особо не жадничайте. Валите лошадей». Посчитал своим долгом напомнить Игорь. «Принял». «Всё. Теперь остается ждать. Впрочем, недолго». Наконец послышались скрип снега, приглушенный топот копыт, легкое позвякивание упряжки и голоса всадников, ведущих неспешный разговор. Слов не разобрать, но это и не важно. Вот они напротив его позиции проехали буквально в нескольких метрах, а вот уже отдаляются. «Шаман Вороту». «Здесь шаман», – скорее выдохнул, нежели сказал Игорь. Как не ждал этого Бородин, и как не пытался его подготовить Григорий, выстрел все равно прозвучал совершенно неожиданно. Так оно всегда и бывает. Главное, чтобы тобой не овладели оцепенение и растерянность. Если это все же случилось, а это случается практически всегда, важно пребывать в ступоре не дольше одного удара сердца. Оторопь горцев длилась несколько дольше, чем у Игоря. Мало того, шедшие впереди, даже обернувшись на звук выстрела, не могли понять, что тут происходит, пусть при этом и потянули оружие с плеч. Именно в это мгновение сугроб сбоку от дороги и недалеко от них буквально взорвался, выметнув наружу комки слежавшегося снега и белую взвесь. Бородину так и не далась стрельба с двух рук. Даже несмотря на расстояние, не больше десятка метров, он имел все шансы промазать, стреляя левой. Поэтому он не стал маяться ерундой, а вооружился своей грозой, не раз уже выручавшей в переделках. Белая взвесь еще не рассеялась и не опала. Сквозь нее видны смутные очертания лошадей и людей, но ему больше и не надо. Сжимая рукоять правой рукой и используя левую как упор, шаман поймал в прицел левый человеческий силуэт. Выстрел! И тут же перевести мушку на соседний. Выстрел! Вновь на первый, уже заваливающийся. Еще выстрел, вдогонку. И опять на второго. Вновь выстрел. И на этот раз в нем была таки необходимость, потому как поймавший пулю в плечо горец уже тянул из кобуры револьвер. Получил он пулю из Смит-Вессона, наверняка свалился бы, корчась от боли. А вот пуля грозы с куда более скромным калибром такого эффекта не имела. Ну да ничего, зато вторая пришлась точно в грудь, переломив высокую фигуру воина и завалив его в снег. Шаман сделал поспешный шаг, за ним еще, и, наконец, окончательно вырвался из снежного плена. Ржание лошадей, заполошные выстрелы, вжиканье пули неподалеку от него, женский крик, мужская брань, хлесткие выстрелы грозы со стороны хвоста каравана. В дело вступила Настя. Одна из лошадей с гатлингом понеслась по целине в сторону гор, но уже через десяток метров вдруг полетела через голову, оглашая долину жалобным ржанием, полным страдания. Не иначе как нарвалась на какой-то подснежник. Долина буквально нашпигована огромными булыжниками, лежащими поверх ровной глади каменистой земли. Шаман вырвался на дорогу одновременно со вторым хлестким винтовочным выстрелом. Очевидно, Даша нашла себе следующую цель. Насколько удачно, он не знает, а вот первого видит отчетливо. Лежит в снегу, лошадь с аборигенкой в седле поскакала к реке, но вскоре вынуждена была остановиться. А может, это дело рук ее наездницы? А вот и второй, предпочитающий общению с девушками, разговор с боевым товарищем. Лошадь же, которую он продолжает держать под уздцы, несет Алину. Горец попытался вскочить в седло, но это ему не удалось. Михайлова и не думала помогать ему убежать с ней в качестве добычи. Ошибка. Решил он драться и оставь в покое лошадь, у него был шанс оказать сопротивление, а так... Выстрел! Пистолет дернулся в руках и тут же вернулся на прежнюю линию прицеливания. Противник уже валится в снег. Все происходит настолько стремительно, что проносится перед взором в каком-то безумном калейдоскопе. Шаман не собирался оборачиваться назад, чтобы узнать, не грозит ли оттуда опасность. Там двое, и ими должны заняться Волк и Дог. Вот пусть и занимаются. Его задача – караван. И сейчас где-то там в одиночестве бьется Настя. Ее пистолет стреляет настолько часто, что кажется, будто работает автомат. Бородин еще успевает поймать в прицел следующую фигуру, но нажать на спуск уже нет. Горец валится, поймав свинцовый гостинец от невероятно быстрой Поповой. Бегом приблизившись к поверженным противникам, Игорь походя проконтролировал четверых, после чего поспешно схватил повод лошади, на которой сидела Алина. Тот запутался в руке убитого горца, взглянул на испуганную девушку, которая, осознав, кого именно она видит перед собой, не смогла сдержать слезы радости. «Шаман минус три», – несмотря на волнение, произнес Игорь в гарнитуру. «Даша, минус два», – послышался деловитый и ровный голос новенькой. «Настя, минус четыре». «Угу, пустили козу в огород». «Волк и Дог, минус два». «Настя, контроль. Четверых в голове каравана я уже сделал». «Пленных брать не будем». «Приказ ясен?» «Выполняю». И вторя ее словам, тут же раздался первый выстрел. «Вот и умничка». Не хватало еще, чтобы она пыталась кого-то взять в плен. Пуля в лоб и вся недолго. Пусть лучше не единого пленного, чем лишний риск для членов команды. Именно по этой причине Игорь без капли сомнений вогнал по куску свинца в каждое тело, попавшееся ему на пути. А вот с теми, что дальше по дороге, как повезет. «Алиночка, ты пока тут побудь, хорошо?» Взрезая ножом путы на ее руках, и вновь вооружаясь пистолетом, попросил Игорь. «Небольшая пробежка. Вот и один из дозорных. Похоже, первой пулей его достать не смогли, и он поспешил на выручку товарищам. И тогда уж получил по полной, как и его лошадь. Добавки тут не требуется». «Второй всадник. Его Мерин отбежал недалеко. Хорошая выучка у животины, раз не бросила хозяина в такую минуту. Этого свалили сразу. Есть шанс... что только ранен, пусть даже и тяжело. Он все равно нужен. Ненадолго, однако...» «Кто стрелял в этого?» – спросил Игорь в гарнитуру. «Здесь Дог. Это мой». «Молодец, Дог. Хороший выстрел. Точно в сердце». «Что-то не так?» «Все так. Просто была надежда. Ну и черт с ней. Ворот, Даша, остаетесь на посту. Волк, Дог, на дорогу. Всем, собираем трофеи и налаживаемся в обратный путь». Раздавая указания, Бородин уже обыскивал труп горца, лишая его оружия и ценного имущества. Незачем терять время, не их территория, пора убираться отсюда. К тому же с лошадьми у них лишь одна дорога, вниз по ущелью. Отсутствие возможности маневра напрягало. Ну и вот так просто все бросить, тоже рука не поднималась. Состоятельный нынче пошел горец. Одеяние богатством не отличается, зато вооружены так, что любо-дорого. У тех же аборигенов из княжеств в ходу больше шомпольные винтовки. Да и те есть далеко не у всех. А тут винчестер, капсюльный револьвер, забитый до отказа патронтаж на полсотни гнезд. Две пачки на пару десятков, каждая в переметной сумке. И всего практически новенькое. Винчестеры вообще особо любимы горцами. Ими вооружены почти половина воинов, и это при том, что оружие достаточно дорогое. Новый образец в пересчете стоит 70 невьянских рублей, то есть за одного землянина горцы могут получить 4 таких ствола. С берданками дела обстоят еще лучше, можно выручить целый десяток, плюс к этому еще и револьверы. А у уважающих себя воинов и по целых 2 ствола, но... Даже при таких раскладах оружия на руках у горцев столько, что просто диву даешься.